зимой. Здоров, морозный звонкий вечер! Здоров, скрипучий мягкий снег! Метель не вея, стихнул ветер, и волен легких санах бег. Як мары белые берозы под синевой ночной стоять, у небе зорки от морозу похолодевшие дрыжать. Вельготный месяц стуль на поле прозрыстый светлый столб спустил и рызой срэбную раздолье снегов синеючих покрыл. Взрывайте ж их санями кони, звени веселых бомов медь, вокол лятуть бары и гони, в грудях почала кров кипеть.